сегодняшнем эфире продолжение повести Родриго Гарсия Робертсона «Долгая дорога домой» и ее окончание. Рэйчел, у которой не было выбора, выхватила стингер и выпустила тигре в спину заряд со снотворным. Едва ли это было честно, но иначе ей пришлось бы смотреть, как он разрывает на кусочки беспомощную жертву. Тигр сразу обмяк, продолжая висеть в воздухе за счет пояса, и мирно заснул в первый раз после того, как она выпустила его из ящика на Энкиду. Слава богу, тигр был подобен неуправляемой стихии. Пора сделать передышку. Прикрепив свой пояс к тигре, она направилась назад к аэростату и порталу, управляя двумя поясами вместе. Удивляясь, что все еще жива, зелененькая летела сзади все с теми же выпученными глазами, очень настороженная, маленькая, как и те зелененькие в пещере. Когда они приблизились к аэростату, зелененькая осмелела и подлетела поближе, поинтересовавшись на универсальном языке со странным акцентом. «Ваш друг ранен?» «Прикорнул немножко», — ответила Рэйчел, хотя едва ли считала тигру своим другом. Добравшись до аэростата, она нашла свободный балкон и устроила тигру на легком дюралюминиевом покрытии, отключив пояса. Узкие, усыпанные листвой ступени, с которых свисали зеленые плети, уводили в другие части аэростата. Зелененькая, с бесстрашным изяществом существа, рожденного в воздухе, приземлилась на поручни, за которым простиралась пропасть. Размером с ребенка, зелененькая, похоже, была взрослой, эдакой женщиной в миниатюре, которая мягко произнесла: «Меня зовут Зоу». «Рэйчел», — откликнулась другая, ощупывая коричневый мех тигра в поисках стрелы, его усыпившей. Зоу это имя развеселило, но она вежливо подавила смешок. Спустившись с перил, девушка осмотрела спящего суперкота, справедливо заметив: «Он напал на меня». «Поэтому-то я в него и выстрелила». Рэйчел вынула использованную стрелу. «Вы в него выстрелили?» Зоу в ужасе отшатнулась, прикрыв грудь и положив руку между ног, впервые признавая свою наготу. Рэйчел и не догадывалась, что зелененькие умеют смущаться. «Вот этим». Рэйчел подняла маленькую теплонаводящуюся стрелу. «Почему?» Зоу смотрела на нее со смешанным чувством любопытства и ужаса, все еще прикрываясь. «Чтобы он не навредил тебе», — объяснил Рэйчел. «Это всего лишь снотворное. Он не пострадал, просто подсыпается, что ему необходимо». С тех пор, как он вылез из своего ящика, тигр не отдыхал ни секунды. «Спасибо», — кротко кивнула Зоу, — «что спасли мне жизнь. Идут мужчины, и наверняка вы предпочтете поговорить с ними». «Почему?» У них только-только начали налаживаться отношения. Зелененькие осторожно спускались по ступенькам, но Рэйчел сделала ставку на Зоу, которая чувствовала себя ей обязанной. «Мы с тобой прекрасно ладим?» «Но они же мужчины!» — настаивала Зоу, нервничая из-за того, что Рэйчел ее не поняла. «Ну и?» Это действительно были мужчины, хотя все они едва доставали ей до груди. Если Зоу ходила обнаженной, то мужчины носили небольшие золотые набедренные повязки, красиво выделявшиеся на зеленой коже. «Ведь вы же мужчина», — застенчиво прошептала Зоу. «Так что...» «Нет, я женщина», — запротестовала Рэйчел. Смущение сменилось ужасом, и Зоу отпрянула со словами: «Вы женщина?» Неужели это настолько удивительно? На ней был корабельный комбинезон, волосы коротко пострижены, но для 17 лет она была очень развита. Да, формально она была несовершеннолетней, но мужчина от этого не становилась. «Да, я женщина». «Но вы вооружены», — пробормотала Зоу, будто в этом было что-то невероятно неприличное. «Разве женщинам-работорговцам можно пользоваться оружием?» «Я не работорговец», — возмутилась Рэйчел. Осторожно отойдя от лестницы, мужчины произнесли на универсальном языке с тем же акцентом: «Мы пришли поговорить с работорговцем», — Зоу объяснила им. «Этот работорговец утверждает, что он женщина». «Неужели?» Женский пол Рэйчел удивил и их. «Почему в это так сложно поверить? Потому что она настолько больше, что почти могла их раздавить». «И я не работорговец», — добавила она. «Он также утверждает, что он не работорговец», — объяснила Зоу. Мужчины заулыбались и закатили глаза, будто это была совершенно смехотворная попытка скрыть правду. «Займитесь спящим котом, поскольку он-то наверняка самец», — сказала Зоу. «Пожалуйста, не причиняйте ему вреда», — с тревогой добавила Рэйчел, пряча в кобуру стингер. Тигра по-прежнему оставался для нее пропуском домой. «Конечно!» Зелененькие усмехнулись в ответ на ее беспокойство, будто она попросила их не есть спящего биоконструкта. Лишнее свидетельство того, как странно они ее воспринимали. «Пойдемте». Зоу стыдливо указала на лестницу, ведущую в уединенную башню. Поднявшись по ступенькам, Рэйчел оказалась под увитым растениями сводом, откуда открывался вид на окружающую долину облаков. Закрыв люк на лестницу, Зоу заперла его на щеколду, чтобы никто не мог войти, а потом велела незнакомке раздеться. Теперь пришла очередь Рэйчел закатить глаза от негодования, но Зоу настаивала, не желая даже разговаривать, пока не будет выяснен этот жизненно важный вопрос. Убедившись в правоте Рэйчел, Зоу в изумлении воскликнула: «Ты действительно женщина! Я ведь тебе говорила!» Рэйчел снова натянула комбинезон, радуясь, что хоть этот вопрос прояснился. «Женщина-работорговец?» Зоу пыталась это осознать. «Просто невероятно!» «Нет», — Рэйчел покачала головой. «Я не работорговец». «Конечно, работорговец». На сей раз Зоу была совершенно уверена. «У тебя на коже нет ни единого зеленого пятнышка. Не смущайся, фотосинтез — это вовсе не так приятно. К тому же я всегда хотела повстречаться с женщиной-работорговцем». «Неужели?» Странное желание для зелененькой, которая выросла там, где портал тщательно оборонялся с единственной целью — не допустить приближения Homo sapiens. «Но почему?» «Нам показывают вас по сети из домашней системы. Сами по себе передачи производят очень мучительные впечатления. Но иногда я отключаю звук и просто смотрю на работорговцев. На крупных, сильных, красивых мужчин. И женщины. Такие стройные, высокие, как богини. Великанши, которые сконструировали нас из своей ДНК. Если подумать, это же столь захватывающе». «Опасность так щекочет нервы». Зоу не видела абсолютно никакого противоречия между тем, чтобы восхищаться людьми на расстоянии, и взрывать их, если они приблизятся. «Не все из нас работорговцы». Рэйчел все еще пыталась провести границу между собой и тигрой, которую никак не могли уловить зелененькие, поскольку здесь, глубоко в Эридане, все их люди-предки были разбойниками и похитителями, стремившимися убить зелененьких или превратить в рабов. Зоу спросила: «Как же это? Разве вы создали нас не для того, чтобы служить вам и обживать опасные далекие планеты?» «Не лично я. Люди вывели фото сапиенс многие века назад. И притом нелегально, хотя вряд ли было тактично называть создание Зоу преступлением». «Никто не рассчитывает, что вы и поныне будете служить людям». «Работорговцы так считают». Зоу потрясло то, что, оказывается, ее собеседница не знала такой простой вещи. «Поэтому они совершают набеги на наши миры. Вот для этого и нужны ловушки. Вы, наверное, видели ловушки, когда добирались сюда?» Рэйчел спросила, входила ли в число ловушек ракетная оборона в системе А. Зоу признала, что, возможно, да, но подобными вещами занимались мужчины. Рэйчел очень хотелось объяснить разницу между людьми в домашней системе и работорговцами Эридана. «Работорговцы-преступники, с которыми мы пытаемся бороться. Военные корабли и полиция постоянно выслеживают, их убивают или берут в плен при любой возможности». «Мы знаем», — опасливо прошептала Зоу, и в голосе ее звучало вежливое изумление. «Вы даже между собой воюете. Понять это совершенно невозможно». «Чего уж тут удивляться, особенно если изучаешь человеческую цивилизацию с выключенным звуком». Для Зоу любое убийство было отвратительно. Ей хотелось, чтобы все злодеяния происходили как можно дальше. Поскольку зелененьким виртуальная реальность в сети казалась смертельно скучной, будто наблюдение за высыханием краски, не было никакой надежды на то, что сцены совершавшегося где-то далеко изуверства заставят Зоу задуматься и попытаться отличить плохих парней от хороших. Рэйчел сказала со вздохом: «Мы сражаемся только потому, что кое-кто среди нас не в состоянии поддерживать мир, и их надо обуздывать. Если потребуется, то силой. Хотя это никому особенно не нравится. Было бы лучше для начала просто не нарушать мир, весело предложила Зоу. Было бы лучше, признала Рэйчел. Но мы созданы по-другому. Удивительнее всего, что зелененькие были созданы именно так. Они счастливы, всегда рады помочь, придерживаются пацифистских взглядов, никогда не причиняют друг другу вреда. У них не было преступности, политики или чувства вражды. И такими их создали люди. Рэйчел могла бы даже назвать дату. Если зелененькие оказались лучше нас, то винить нужно самих себя. Зоу убедила Рэйчел спрятать стингер в комбинезоне. Хотя Зоу не видела ничего неприличного в том, чтобы в полдень летать, в чем мать родила, ношение оружия зелененькие считали непристойным. А про микрогранату Зоу не знала. Ни одна зелененькая никогда не притронулась бы к оружию и не осталась бы рядом с мужчиной, если бы знала, что он вооружен. Зоу смирилась со стингером, но сказала Рэйчел, что это жутко безвкусно. «Жаль, потому что ты мне нравишься». «Вот как?» Зелененькие были бисексуалами, правда, она в два раза превосходила Зоу по размерам, да к тому же отличалась цветом. «Ах, знаю. Это все мои фантазии от пристрастия смотреть на женщин-работорговцев по треви». К проблеме ксенолесбийских связей Зоу отнеслась как к обыкновенной беседе, даже не предполагая, что вооруженный великанша-работорговец может обидеться. «От тебя веет силой и уверенностью, которая у нас встречается только среди мужчин, и тем не менее ты женщина. Больше, чем мужская сила, однако с женским оттенком. Но, увы, оружие делает любые отношения между нами невозможными». Соплеменники Зоу отнеслись к Рэйчел более чем дружелюбно. Они подобрали для нее хорошо проветриваемую комнату, где можно было выспаться, натащили фруктов, орехов, твердых сыров, рассыпчатого риса и сидра со специями. Под перезвон ветряных колокольчиков в окна заглядывали благоухающие ползучие растения. Впервые за много дней она смогла расслабиться. Ведь о ней заботился народ, который был биологически создан для того, чтобы служить людям. Ее присутствие привело зелененьких в полный восторг. Она была первой встретившейся им женщиной-работорговцем, первой представительницей женского пола той сказочной расы, которая их создала, и зелененькие избегались со всех сторон, чтобы угодить ей. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Рэйчел стала одним из их немногочисленных пороков. Наркотики их не прельщали, они могли пить, не превращаясь в алкоголиков. Некоторые утверждали, что им нравятся музыкальные записи, но здесь дело было скорее в любви, нежели в пристрастии. По-настоящему зелененькие любили живую музыку, игры, еду, работу, секс. Много секса. У зелененьких от рождения был иммунитет ко всем известным венерическим болезням. У них не было предрассудков по поводу секса с людьми, даже с теми людьми, которые как башни возвышались над ними. Но у такого лесного внимания была и отрицательная сторона. Будучи ксенобиологом, Рэйчел знала, что все дети, рожденные от человека и зелененького, будут зелененькими, так что их философия «заниматься любовью, а не войной» была отличным способом наводнить человеческое пространство зелененькими. Тигрис Эридана уже принадлежал им. Обе системы, и А, и Б, будут отданы зелененьким и запрещены для расселения людей. Находящиеся в пути корабли-колонизаторы вскоре начнут перенаправлять в другие системы, и когда закон и порядок доберутся до этой области Эридана, военные станут защищать права зелененьких, выступая даже против других людей. Этого Зоу понять не могла, но ее народу подобные действия явно будут выгодны. А пока все, чего они хотели, это чтобы Рэйчел осталась с ними, и у нее бы рождались большие, здоровые, зелененькие дети. Им и в голову не приходило отправить ее домой. Дом был здесь. Но не для Рэйчел, что возвращало ее обратно к Тигре. Пока она отдыхала на подушках и засыпала под аромат жасмина и перезвон колокольчиков на ветру, Тигр сидел в запертой клетке, и еду ему просовывали через щель у пола. Зелененькие были пацифистами, но не идиотами. Тигра, как всегда, был рад видеть Рэйчел и приветствовал зубастой улыбкой. «Привет, человек! Какое облегчение! Я до смерти устал беседовать с зелененькими. Их беззлобная доброжелательность может с ума свести». Она была вынуждена признать, что именно так дело и обстоит. Улыбающееся, как у эльфа, лицо Зоу предвещало следующую пугающую стадию эволюции человека. Нравилось это кому-то или нет. Тигр покачал головой. «От такого бездумного лицемерия хочется разорвать их на части, а кусочки растоптать». Рэйчел не собиралась заходить так далеко. В галактике было более чем достаточно места для всех, но она легко могла представить себе будущее, в котором обычным людям пришлось бы садиться на корабли и отправляться куда-нибудь за сотни световых лет, просто ради того, чтобы ускользнуть от своих же собственных творений. «Они без предупреждения взорвали оба наших корабля», — напомнил Тигра, с радостью нащупав вопрос, который не вызывал у них разногласий. «Они убили всех наших товарищей. И вот теперь мы, единственные, кому удалось спастись, должны мучиться совестью из-за того, что они такие беспомощные и приветливые». «Потому что мы вывели их с целью служить нам, а теперь смотрим на них, как на соперников», — добавила Рэйчел. «Говори за себя, человек», — огрызнулся Тигр. «Мы бы никогда не вывели никого столь глупого, даже для еды». «Скорее всего, это правда, потому что суперкоты славились разборчивостью в выборе добычи». «Наверное, не сладко тигре на вегетарианской диете», — она сказала. «Знаешь, я никогда не обещала, что не убью тебя». «Боже милостивый, конечно, нет». Тигра сразу же отмел ее попытку извиниться. «Ты сразу дала понять, что прикончишь меня. Ту зелененькую я решил прикончить, понадеявшись, что ты не выстрелишь». «Но теперь, когда ты знаешь, что я выстрелю, ты все еще хочешь пройти через портал?» Она попыталась использовать в споре выстрел в тигру как аргумент в свою пользу. «Более чем когда-либо!» Тигр излучал энтузиазм и не выказывал никаких признаков затаенной злобы. «Когда я в очередной раз вижу зелененьких, то вспоминаю, как я их ненавижу. От одной мысли, что оставшуюся жизнь я проведу среди них, вау, у меня шерсть встает дыбом». «Ладно». Рэйчел убедилась, что у него все еще были причины ей помогать. «Что же там кроется за этим порталом? На что похож Орм?» «На Орме необъятные просторы. Там хорошо охотятся. Превосходная погода». Она прервала туристическое описание словами. «Все, что мне нужно знать, это как оттуда убраться. Как соединены порталы? Каковы коды?» Тигру насмешило ее беспокойство. «Самым простым из встречавшихся нам до сих пор способом. Орм — центр межсистемных перемещений, который соединяет все местные системы. Порталы расположены по кругу и выходят к единому узлу, так что можно будет отправиться прямо в систему Амазонки Эридана. Хотя если ты так сделаешь, то лишишь себя захватывающего дух удовольствия». «А как насчет работорговцев?» «Самым большим удовольствием для нее будет миновать это место». «Работорговцев?» Тигр, казалось, был удивлен. «Конечно же, Орм — центр перемещений, а работорговцы обожают находиться в центре всего». Похоже, Орм был крупной базой работорговли, расположенной в какой-то безжизненной системе или глубоко в межзвездном пространстве. На мертвом языке Орм значило «червяк» или «дракон». Типичный каламбур работорговцев, поскольку весь мир был пространственно-временной червоточиной. Оказавшись там, Рэйчел будет полностью во власти тигры. «Но ты даешь мне слово, что отпустишь меня, если я помогу преодолеть этот портал?» «Конечно!» Тигр, казалось, был потрясен тем, что она в нем сомневается. «Ты для меня совершенно бесполезна». «Это хорошо, потому что она знала сотни способов, как себя использовать. А работорговцы?» «Нужна ли ты работорговцам?» Казалось, тигр был поражен еще более. «Не беспокойся, у работорговцев свои стандарты. Ты никуда не годишься, как развлечение или генетический материал. Хотя ты молода, и твои органы можно неплохо продать». Значит, лучшее, на что она могла рассчитывать, это на перспективу быть разделанной на кусочки. В каком-то смысле не такая уж плохая новость. Чем менее она ценна, тем больше у нее шансов ускользнуть оттуда. Обещаешь, что не сдашь меня им? Я не отдам тебя рабовладельцам! Тигр захихикал при таком предположении. Она глубоко вздохнула, сознавая, что подвергает себя смертельной опасности. Классическая дилемма заключенного. Единственный способ освободиться — довериться кому-то, у кого есть все основания его предать. Если мы будем действовать заодно, мы оба сможем попасть домой живыми. «Именно такого плана я все время и придерживаюсь», — замурлыкал тигра. «Но если ты меня предашь, я тебя убью». У нее все еще была граната, о которой он не знал. «Я бы и сам по-другому не поступил», — счастливо заявил тигра. Зоу опять трудно было понять решение Рэйчел. «Оставайся с нами. Здесь ты в безопасности. Не доверяй этому суперкоту. Он беспокоится только о себе и навредит тебе, как только ему это станет выгодно». «Все верно», — признал Рэйчел. «Но это мой единственный шанс попасть домой. Либо довериться тигре, либо стать зелененькой». Правда, она была слишком вежлива, чтобы об этом сказать. Ни Зоу, ни другие зелененькие не попытались остановить ее. Все их ловушки были рассчитаны на то, чтобы не пустить работорговцев извне, а не удерживать их у себя. Рэйчел попрощалась и исчезла. Стая тигры. 5:20-5:28 вечера. Орм. Этот портал выходил под землю в нечто напоминающее туннель, прорубленный в скале, освещенный маленькими огоньками на потолке и заканчивавшийся глухой стеной. Выйдя из стены в туннель следом за тигрой, Рэйчел сверилась с хронометром и увидела, что прошло 9 месяцев. Они были уже где-то далеко за пределами системы Тигриса Эридана. Судя по всему, внутри артефакта, созданного неизвестными Ксенос. Как и сказал Тигра, Орм служил для перенаправления транспортного потока между системами, не являясь при этом частью какой-то конкретной системы. Через 50 метров дальше по туннелю располагался вполне рукотворный люк, закрывавший вход. Тигра широкими шагами подошел и открыл шлюз, сказав: «Пойдем, в люке поместится только кто-то один. Я встречу тебя снаружи». Захлопнув дверь у нее перед носом, он запустил цикл. Ей пришлось подождать, пока очистится шлюз, отметив, как похожи стены на огромную червоточину. Еще один пример сардонического чувства юмора работорговцев. Орм в прямом смысле был червоточиной, дававшей возможность проходить сквозь пространство-время со скоростью света. Пока шлюз проходил циклы, она воспользовалась моментом, чтобы взвести микрогранату, заткнутую за пояс. Если теперь ее сжать и отпустить, она сработает. Войдя в люк, она поняла, что тигр соврал. Его размеры регулировались, видимо, он был позаимствован из угнанного транспортного корабля. По каким-то лишь ему ведомым причинам тигр хотел пройти через шлюз один. Достав стингер, она установила его в положение «сон». Когда внутренняя дверь раскрылась, она обнаружила, что туннель впереди пуст. Очки ночного видения давали возможность разглядеть все до того места, где туннель соединялся с несколькими другими. Тигра исчез. С каждым шагом страх нарастал. Она быстро двигалась по туннелю к перекрестку, все еще надеясь, что он просто где-то впереди. Как бы не так. Тигра улизнул. Посреди пола был открытый люк шахты, ведущий вглубь Орма. Осторожно приблизившись к краю, Рэйчел заглянула вниз и увидела колодец глубиной, наверное, в несколько километров, а внизу — кружок зеленого сельского ландшафта. Усилив увеличение на очках, она смогла рассмотреть деревья и петляющий ручей. Странное ощущение, когда заглядываешь в многокилометровый колодец и видишь живописный пейзаж, но на виртуальную реальность это не было похоже. «Добро пожаловать на Орм!» — произнес жизнерадостный голос у нее за спиной, отчего Рэйчел вздрогнула и чуть не свалилась в шахту. Так приятно, что вы здесь!» Она резко развернулась, держа в руке стингер, и увидела перед собой щеголеватую голограмму в униформе командира. Холодный, цинично миловидный, с приятной улыбкой, настолько реальной, какую только может изобразить голограмма, он, казалось, был очень рад ее видеть. Как часто жертвы сами приплывают в сети. Щелкнув голограммными каблуками, работорговец представился. «Командир Хэс, с корабля «Хирю» к вашим услугам. А ваше имя?» «Студентка-кадет Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн», — спокойно доложила она, убирая в кобуру стингер, поскольку угрожать голограмме было бессмысленно. Технически она была одна и беседовала с изображением, создаваемым 3D-камерами, так что в данный момент находилась в полной безопасности. По крайней мере, так она себе внушала. «Приписана к кораблю наблюдения Амелия Ирхард». Корабль наблюдения. На Хесса это, кажется, произвело впечатление. «Вы родились в космосе?» Рэйчел осторожно кивнула. Никогда в жизни она так не боялась голограммы. «Как и я», — доверительно сказал Хесс. «На борту Хирю». «А на каком корабле?» «На Нефертити». «Ничего плохого не будет, если она скажет». Улыбка Хесса стала шире. Это название было ему знакомо. «Кто не слыхал о Нефертити?» Даже работорговец был способен восхищаться романтикой исследований и кораблями наблюдения, совершавшими первые высадки в перспективных системах. У Нефертити была впечатляющая история достижений, включая отправку первого корабля в систему дальнего Эридана и открытие множества пригодных для жизни планет, в то время как многие корабли не находили ни одной. «Можете добавить Орм к списку открытий, совершенных вашим кораблям?» «Конечно, может. Да плюс еще Энкиду, Мардук и все места промежуточных остановок. Если ей вообще когда-нибудь придется рапортовать». Продолжение повести Родриго Гарсии и Робертсона «Долгая дорога домой». В следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Продолжение. «Я прибыла вместе с суперкотом, который собирался доставить меня к амазонке Эридана. Вы его не видели?» Хес грустно покачал головой. «Котам нельзя доверять». «То есть?» Страх усилился, хотя перед ней была лишь голограмма. «Вы не отправитесь на амазонку Эридана?» Хес кивнул в направлении туннелей позади нее. Обернувшись, она увидела вооруженного робота, который возник неизвестно откуда и теперь катился в ее сторону, направив на девушку свою орудийную башню и вытягивая стальные щупальца. Поняв, что стингер здесь бесполезен, она схватила гранату. Через 4 секунды после того, как она ее отпустит, граната взорвется, положив конец обоим. Хес лишится робота и награды. Программа робота, похоже, это уловила, и он держался на расстоянии. Хес, будучи голограммой, подошел ближе, взяв на себя роль голоса рассудка. «Да ладно, вы же не собираетесь на самом деле взорвать себя?» «А почему бы и нет?» Она оглянулась на робота, который снова начал двигаться. Его камеры следили за ее взглядом, ждали, пока она отвернется. «Большинству людей вполне достаточно, если их просто не разрывает на кусочки», — отметил Хесс. «Просто существовать. Вот, похоже, все, что могли предложить работорговцы. Но пока в ее руке граната, у нее есть выбор, поэтому она подняла свое оружие повыше». «Этого недостаточно. Я хочу отправиться на Амазонку». «А что мы за это получим?» — поинтересовался Хесс, держась на краю поля зрения. «Одного исправного робота». Рэйчел быстро взглянула через плечо, зная, что аргументов у нее немного. Но она все еще могла попробовать прорваться и через портал Тигриса Эридана вернуться к зелененьким. Она приготовилась бросить гранату, чтобы прикрыть свое бегство, если Хесс не предложит чего-нибудь получше. «А вот эта граната способна нанести вашим порталам серьезные повреждения». «Вот эта граната?» — спросил Хесс, подходя и хватая ее за руку. Его пальцы сжались поверх пальцев Рэйчел, не давая активировать гранату. Его холодная, крепкая рука произвела на нее шоковые впечатления. Это уже была не голограмма. Работорговец больно выворачивал ей руку, стараясь вырвать гранату. Едва веря, что он внезапно материализовался, она инстинктивно потянулась к своему стингеру и обнаружила, что кобура пуста. Хесс заткнул его за пояс своей униформы, вытащив из кобуры, когда хватал ее за руку. Пока все ее внимание было приковано к вооруженному роботу, реальный командир Хесс вышел из туннеля, заняв место голограммы. Затем приблизился и схватил ее. Отработанный мерзкий трюк. Потирая запястье, она стояла и гадала, что будет дальше. Лениво вертя микрогранату в руке, Хесс какое-то время изучал ее, а потом бросил в шахту. 4 секунды спустя из шахты вырвался сноп огня и забрызгал розовый потолок над головой. Если бы она взорвалась у нее в руке, погибли бы и она, и Хесс, и робот. А может, робот и уцелел бы. Хесс дотронулся до пульта дистанционного управления у себя на поясе, и вооруженный робот исчез. Это была голограмма, поэтому-то он и не приближался. «Чисто сработано, а?» — спросил Хесс, явно довольный собой. Безоружный, не прибегая ни к чему, кроме угроз и пары хитрых голограмм, Хесс отобрал у нее гранату и стингер, ловко продемонстрировав свое превосходство. «Теперь мы можем поговорить свободно, не бряцая оружием». Сердце у девушки упало. Она представила себе, как ее направляют в банк органов. С вооружением, настороже, имея подавляющее огневое преимущество, она все равно не смогла противостоять первому же попавшемуся ей на пути работорговцу. Перед Хессом она была беспомощная, как какая-нибудь зелененькая. Сунув руку в карман мундира, Хесс извлек тонкий черный арабский ошейник и, подогнав кольцо по размеру ее шеи, сказал: «Это не больно, зато поможет нам не упускать тебя из виду». Сопротивляться бессмысленно. Неохотно Рэйчел вытянула шею, чтобы Хесс застегнул ошейник. Он взял ее за подбородок и слегка приподнялся словами: «Неплохая костная структура. Биоскульптура могла бы сотворить чудо, но как материал для размножения ничего интересного. Хотя бы умная». «Думала, что да», — призналась Рэйчел. Сейчас она чувствовала себя полной идиоткой, которую одурачил тигра, а потом между делом заманил в ловушку Хесс. Он застегнул ошейник со словами: «К счастью, продажа не моя проблема». «Почему?» — машинально спросила она. «У тебя уже есть хозяин?» Хесс проследил пальцем линию ее подбородка. Она стряхнула его руку. Если она принадлежала кому-то другому, Хесс не имел права лапать товар. «Кто?» Хесс засмеялся, снимая с нее пояс с вертикальным взлетом. «Суперкот, с которым ты прибыла сюда!» «Будь проклято, это блохастое животное! И это после всех его зубоскальных уверений, что он не собирался ее использовать!» Казалось совершенно несправедливым, что биоконструкт так нагло солгал. «Да я покажу, как действует твой ошейник». Хесс достал из-за пояса пульт дистанционного управления и направил на нее. «Он не только сообщает твои координаты и передает команды, но также посылает сигналы прямо в мозг и периферийную нервную систему». «Какие сигналы?» — насторожилась она. Хесс улыбнулся. «Сенсорные сигналы». Он нажал какую-то кнопку на пульте, и в тот же миг она ощутила столь сильное влечение, что вскрикнула от неожиданности. К колени, у нее подогнулись. Волна удовольствия распространилась по бедрам. Смеясь своей шутке, Хес отпустил кнопку, и возбуждение исчезло, сменившись стыдом и злобой. «Или вот такие сигналы!» Хес нажал на другую кнопку, потом на все расположенные рядом. Ноги перестали слушаться ее. Сами по себе они развернули ее и повлекли к глубокой шахте. Она пыталась остановиться, но Рэйчел больше не управляла своим телом ниже пояса. Ноги подвели ее к краю пропасти, потом шагнули в пустоту. Когда она полетела вниз, Хес крикнул: «Передай привет тигре!» Мерзкий урод! Даже летя на полной скорости вниз по глубокой шахте, она считала, что недостаточно быстро удаляется от Хесса. Хотя зелененькие и были несносны, Homo sapiens оказались куда хуже. После короткого разговора с Хессом Рэйчел была даже рада, что принадлежит суперкоту. До того отвратительны бывают люди, по крайней мере, в качестве потенциальных хозяев. Построенный неизвестными ксеносколодец не походил на творение рук человеческих. Во-первых, не было никакого управления. Во-вторых, вместо равномерного спуска она летела все быстрее и быстрее. На полпути падение начало замедляться, так что когда Рэйчел достигла противоположного конца колодца, она вообще едва двигалась и в конце концов зависла в воздухе в устье шахты над зеленой долиной, изрезанной плутающей рекой. Во все стороны раскинулось синее, залитое солнцем небо, но девушка определила, что это голограммный эффект. То, что напоминало длинную долину на поверхности планеты, было на самом деле замкнутым подковообразным формированием, вращавшимся в открытом космосе. У долины не имелось ничего снаружи. Если она достаточно долго будет идти по берегу реки, то окажется там же, откуда вышла. И тем не менее, эффект производил впечатление. Пока пленница висела, навстречу ей поднялся открытый летательный аппарат, который по мере приближения становился все больше. Внезапно кто-то будто перерезал канат. Она снова начала падать и опустилась на мягкое заднее сиденье аппарата. За штурвалом сидел тигр. «Пристегнись», — посоветовал суперкот. «До терра-фирму несколько миль». Она пристегнулась, думая, как права была Зоу в отношении тигра. «Мохнатый ублюдок, ты поклялся, что доставишь меня на Амазонку». «Тактический маневр», — заявил тигр. «Если бы я не поклялся, ты бы не помогла мне. И вообще, скажи спасибо, что я не оставил тебя Хессу», — добавил он. «Но ты же говорил, что тебе я не нужна», — сказала она. Тигр пожал плечами. «Нужна кое-кому другому». «Кому?» Рэйчел попыталась представить себе, в чьих услугах нуждался тигр. «Узнаешь», — зевнул кот, которому наскучило спорить. «Нет уж, говори сейчас», — настаивала биолог. Достав пульт, тигр направил его на Рэйчел и надавил на кнопку. Она попыталась возразить, но обнаружила, что онемела. Девушка могла дышать и глотать, но не говорить. Продолжая полет в молчании, она мысленно кляла своего хозяина, как веками делали рабы. Под ними на золотисто-зеленых полях паслись стада мегафауны. Гигантские наземные ленивцы, быстрые антилопы, громадные неуклюжие слоноподобные создания, которым периодически досаждали стаи степных гиен. Над ними вдали в голубой дымке возвышались сиреневые вершины, укрытые снегом. Отвесные скалы отрезали долину от виртуальных гор и голограммного неба. Мысленно она просчитывала форму этого огромного колеса, вращающегося в космосе вокруг порталов, где колодец играет роль одной из спиц, а эта долина реки лежит внутри вращающегося обода. «Энергию они получают от конвертеров массы, установленных работорговцами», — пояснил тигр. «Говорят, когда это местечко только открыли, здесь был сплошной лед». Без комментариев. Впереди вырисовывалось поселение, и тигр опустился на пыльные площадки, окруженные домами из готовых блоков, один из которых принадлежал ему. Хотя, с точки зрения Рэйчел, ничто не свидетельствовало об этой принадлежности. Две почти пустые комнаты, кухня, совмещенная с санузлом, больше напоминали клетку в зоопарке, чем дом, даже для суперкота, да и перспектива делить с ним пространство ее мало привлекала. То, что он до сих пор не причинил ей страдания, еще не доказывало, что бот и в дальнейшем этого не сделает. Одно радовало — он на нее не польстится. Нормальные суперкоты возбуждались только в присутствии суперкошек в течке и совершенно не интересовались в сексуальном плане Homo sapiens ни мужчинами, ни женщинами. Равно как и человек в обычных условиях не стал бы спариваться с пантерой. Это вовсе не значило, что такого никогда не случалось, но тигр, похоже, был не из тех. Если у него и возникало сильное неестественное влечение к людям, то он его удивительно хорошо скрывал. «Твой ошейник настроен на пару миль», — сообщил тигр. «Не пытайся уходить дальше». Потом он удалился, забыв вернуть ей голос. Она попыталась крикнуть ему вслед, но без толку. Летательный аппарат исчез где-то в долине реки. Тигра не сообщил, когда вернется. Какое-то время она сидела и кипела негодованием. Потом, поскольку никакие из управляемых голосом устройств не срабатывали, сама приготовила себе еду. Устав ждать возвращения тигра, она отправилась прогуляться и посмотреть с земли на долину. Посадочную площадку с трех сторон обрамляла река, а с четвертой подступал вельд. И она заметила, как всего в каких-то 200 метрах на нее с интересом смотрит антилопа, а чуть подальше подошел напиться кафрский буйвол. Буйная трава, взросшая на гидропонике, служила пищей стадам травоядных, которых, в свою очередь, держали под контролем стаи гиен и жутких волков. Родиной всех животных были биобанки угнанных кораблей-колонизаторов. Компанию ей могла составить лишь группа решивших поохотиться работорговцев из Эридана, в определенном смысле тоже людей. Тела их были украшены татуировками драконов, а в некоторых случаях торсы прикрывало нечто вроде кольчуг. Вместе с ними была пара самых несчастных зелененьких, которых она когда-либо видела. Две тощие девочки, на которых не было ничего, кроме ошейников. Заметив ее ошейник, работорговец, как видно, изрядно хлебнувший спиртного, крикнул: «Эй, ты чья?» Она не ответила, и он снова крикнул: «Кот забрал твой язык?» Его приятель, у которого на голове были приделаны дьявольские рожки, поинтересовался: «И каково же обнимать меховой клубок?» «Сам расскажи», — подумала она, но произнести этого, конечно же, не смогла. Никто из зелененьких не нашел ничего смешного в комментарии хозяина. Они держались подальше от оружия и с надеждой смотрели на Рэйчел. Как бы ей хотелось сделать что-нибудь для них, но она даже себя не могла спасти. Появились еще пьяные работорговцы, и Рэйчел ретировалась в дом тигра, обнаружив, что его и все еще нет. «Хватит расхаживать по окрестностям». Ее безмолвная прогулка не дала никаких результатов, а лишь подтвердила, что она оказалась в прекрасном, но жутком месте, где мужчины убивали диких животных ради развлечения. Это была одна из тех тайных баз работорговцев, которые никогда не обнаружат военные. Удрученная и опечаленная, девушка свернулась на пенопластовом матрасе и заснула беспокойным сном. Когда она проснулась, за окном наступила виртуальная ночь. В доме загорелись огни, а на небе зажглись голограммные звезды. Не странные созвездия сектора Эридана, а классические созвездия Старой Земли. Орион, Большая и Малая Медведицы, Стрелец. А тигры все еще не было. Приняв горячий душ, который пришлось открывать вручную, она как следует обыскала дом и нашла записную книжку суперкота. Переведя ее в режим без звука, она сумела вывести на экран клавиатуру, что позволяло задавать команды. Паролей на системе у тигра не было, а может, он и не знал, что ее можно управлять без голосовых команд. Внутри оказался настоящий кладезь информации. Контакты с работорговцами, реестры людей, описание набегов и похищений, грядущие проекты и бесценные подробности, вроде расположения и кодов порталов, даже коды доступа к летательному аппарату тигра. Переполняемая радостью, она списала все данные в свою записную книжку и выучила коды порталов, необходимые, чтобы попасть на Амазонку. Теперь оставалось только отобрать у тигра летательный аппарат. В Но когда через день вернулся кот, он повел себя по-деловому, сразу же запихнул ее в аэроплан и помчался над вершинами деревьев, отчего белорогие антилопы бросились в рассыпную по всей саванне. Она все еще не могла говорить и занялась изучением управления, обнаружив, что это достаточно просто. Ручной штурвал и автопилот. Тигр предпочитал сидеть, откинувшись, управляя ногами, лавировал между голыми скалами и пирамидами термитов, вслух разговаривал с ней. Если бы ей представился шанс, она бы наверняка смогла долететь до портала. То, что издали напоминало нагромождение валунов, оказалось жилищем, выбитым в склоне холма и сверху прикрытым скалами. Из-за стеклянных окон и каменных входов было непонятно, в какие времена выстроено сооружение. Отчасти пещерное жилище, отчасти террариум. Суперкоты нежились на каменные крыши, ловя лучи послеполуденного солнца. Спикировав вниз, аэроплан сел на сухую глинистую площадку рядом с застекленным логовом, и коты, неспешно распрямившись, спустились им навстречу. Рэйчел определила стаю как самок, а их людям почти никогда видеть не доводилось. Суперкошки вели очень скрытную жизнь. Самцы свободно бродили везде, работали торговцами и телохранителями, а самки искали уединенные места, где в естественных условиях могли воспитывать своих детенышей, что в дальнем Эридане не всегда легко сделать. Тигр оживленно сообщил: «С тобой было весело, и я всегда буду благодарен тебе за то, что ты нашла меня и вернула домой». Она сверкнула глазами в ответ, жалея, что не пристрелила его тогда. Ведь знала же, что обязательно наступит момент, когда она слишком доверится тигре, а тот ее предаст. И все равно на что-то надеялась. Теперь девушка изо всех сил старалась не расплакаться. «Тебе нечего сказать?» Тигр удивленно приподнял бровь, делая вид, будто забыл, что лишил ее голоса. «Я тебя не виню. Я тоже не особенно сентиментален. Так что веди себя хорошо, слушайся указаний, и все у тебя будет в порядке». «Все будет в порядке». «У кого? У завтрака?» Ей жутко хотелось заговорить, выяснить, что происходит, высказать тигре все, что она о нем думает. Наверное, именно поэтому он и держал ее в режиме без звука. «Но помни», — предупредил он, «отныне ты имеешь дело с самками. Они совсем не такие добродушные, как я. Если ты будешь их расстраивать так же, как попыталась проделать это со мной, они в приступе буйства разорвут тебя на части. Это все гормоны». На этой ободряющей ноте он увел Рэйчел от аэроплана и представил стае. Самки суперкотов критически осмотрели ее, поинтересовавшись: «Сколько ей лет? Где ты ее нашел?» «На тигресе Эридана А», — пояснил суперкот. «Едва увидев ее, я подумал о вас. Она взрослая, достаточно вежливая, послушная, прирученная и довольно сообразительная. Загружайте ее делами, и от нее будет польза». «Откуда она?» — спросила самка в расцвете сил, к которой остальные относились с почтением, вероятно, лидер стаи. Тигр пожал плечами. «О людях это трудно сказать. Они повсюду плодятся, как зелененькие». «Может, она сама нам скажет?» — предложила одна из подчиненных. «Она умеет разговаривать?» «Только если вам этого захочется». Довольный тигр протянул пульт альфа-самке. «Может быть, позднее». Старшая самка махнула пультом со словами: «Пойдем, познакомишься с детьми». Особого выбора у Рэйчел не было, и она последовала за самками в прохладную внутреннюю часть жилища из стекла и камня. Лучи солнечного света лились сквозь окошки в крыше на утоптанный земляной пол, от которого сильно воняло. На солнечную крышу вели пандусы, в углу располагалась сияющая металлическая кухня-туалет, представляющая собой облегченную компактную модель, взятую из военного корабля. «Содержи жилье в чистоте», — наказала предводительница. «И позаботься, чтобы котята не скучали. Расширяй их познания, рассказывай о тех частях галактики, откуда ты родом, но не слишком пугай. Ты же знаешь, как бывает с детьми. Когда поведешь их на прогулку, позаботься о том, чтобы малыши не оказывались слишком далеко. Не давай старшим самцам оттеснять малышей во время кормления или когда они примутся ловить маленьких животных, чтобы помучить. Если заметишь молодых или раненых животных в Вельде, пусть дети их до смерти затаскают. Только медленно, чтобы получить максимум от каждой жертвы. Одновременно приглядывай, нет ли поблизости шакалов или гиен, и опасайся скал над головой. Не колеблясь, жертвуй с собой, поскольку если что-то произойдет с детьми, тебя безжалостно задерут. Понятно? Рэйчел кивнула, памятуя о предупреждении тигры. Это были дикие звери, которые убьют ее, если она хоть чем-то их не устроит. «И насчет этого самца, который привез тебя, не подпускай его к детям», — добавила предводительница. «Теперь ты наша». Рэйчел снова кивнула, помня, что суперкоты имеют дурную славу. Они очень опасны для детей и от других отцов. Тайком приканчивают их, чтобы избавить от конкурентов собственное потомство. «Хорошо». Требовательно зарычав, альфа-самка повернулась к детям, двое из которых с 4-дюймовыми клыками были не меньше Рэйчел. Даже самые маленькие казались уже крупнее рыси, с острыми, как иглы, зубами. Все жадно смотрели на девушку, ожидая еды или развлечения, а еще лучше и того, и другого. Предводительница сказала: «Этот человек принадлежит стае, так что ни ранить, ни есть ее нельзя». Маленькие меховые мордочки погрустнели. «А зачем же она тогда?» «Она для того, — объяснила суперкошка, — чтобы вы с ней играли и не скучали. Часть вашего образования — научиться терпеть людей, так что не выпускайте когти и не замучайте ее до смерти, понятно?» Меховые головки с нетерпением кивнули, радуясь новой игрушке, и попросили вожака: «Можно хотя бы за ней гоняться?» «Только если вы дадите ей фору». Высоко подняв пультик, альфа-самка спросила: «Хотите, чтобы она заговорила?» «Пусть говорит, мама, пусть говорит!» — завизжали самые молодые детеныши, пара сообразительных самок, у которых все еще оставались младенческие пятнышки. «Вы наигрались с детенышем антилопы, которого я вам принесла?» «Наигрались, наигрались!» — хором закричали детеныши. «Его нет! Ничего не осталось, только копыта!» «Ну, раз вы вели себя хорошо...» Нажав кнопку, суперкошка активизировала голосовые связки Рэйчел и спросила: «У тебя есть какие-то особые таланты?» «Я ксенобиолог». Была ксенобиологом. Единственный уцелевший член экспедиции к тигрису Эридана, а теперь нянька в яслях. «Отлично!» — воскликнула предводительница, радуясь, что заполучила такого образованного человека. «Она сможет вам все рассказать о добыче на разных планетах». «Пусть рассказывает!» — подхватили малыши. Резко развернувшись, самка умчалась вверх по утрамбованному земляному пандусу, оставив Рэйчел с детенышами. Котята набросились на нее, допытываясь, откуда она, как сюда попала, заставили сесть на земляной пол берлоги и выложить всю свою историю от начала до конца. Потом они потребовали повторить снова самые интересные моменты. Катастрофа, уничтожение батареи ракет «Зелененьких», обход ловушек в воздухе, на земле и на воде. Перемещение в пространстве от портала до портала приводили их в восхищение, особенно двух старших самцов, которые разыгрывали события, сражаясь за право быть тигрой. А мамаши тем временем повели тигру наверх, на крышу, чтобы принять участие в оргии, сопровождаемой рычанием, экстатическим завыванием и воплями, которые доносились до берлоги. Суперкоты спаривались не на надувной кровати и не после бутылки шампанского. Было ясно, что тигр нашел стаю, где у нескольких самок была течка, и притащил Рэйчел в подарок, как развлечение для детенышей. Взгляд девушки постоянно возвращался к летательному аппарату тигра, который стоял на глинистой площадке. Если бы пленница смогла добраться до него и улизнуть, то попробовала бы полететь прямо к колодцу, конечно, при условии, что удастся отключить ошейник или, возможно, стащить пульт. Сексуальная оргия длилась не один день. Затем следовали пиры, а потом все ложились отдыхать. Рэйчел чувствовала, что ей вот-вот может выпасть шанс улизнуть. Но как раз тогда, когда самки расслабились и задремали, тигра умчался на своем аэроплане бог весть куда. А она таким образом навсегда осталась нянькой в яслях, обихаживать юных суперкотов и довольствоваться рационом военной кухни. Имен у суперкотов не было, так что Рэйчел сама окрестила их. Двух полувзрослых самцов, способных легко прикончить ее, она назвала «Беда и ужас». Их сестренка, задиристый подросток, стала Тиной. К счастью, их мать, Бетти, была бета-самкой, и страх перед лидером стаи отчасти держала в узде. Назвав альфа-самку королевой, Рэйчел нарекла ее дочерей-двойняшек Афиной и Артемидой. Матерью хулигана, лихача и нахала была бета-самка Бесс. Так что всего получилось 8 детенышей, 8 неистощимых на проказы созданий. Не имея никаких шансов научить их чему-либо, Рэйчел добросовестно отвечала на любые вопросы и пыталась уследить за малышами, поскольку большие явно были вне ее власти и рыскали по окружающему вельду и глинистой площадке в поисках развлечений. Это представлялось сравнительно безопасным занятием, несмотря на предупреждение королевы по поводу гиен. Ни один хищник в здравом уме не приблизится к логову суперкошек. Окончание повести Родриго Гарсии и Робертсона «Долгая дорога домой» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Родриго Гарсия и Робертсон. «Долгая дорога домой». Окончание. Наконец стая собралась на охоту. Всем осточертел корабельный рацион и захотелось отведать парного мяса. Малыши, конечно же, тоже хотели пойти, но должны были следовать на расстоянии, чтобы не спугнуть намеченную жертву. Рэйчел тоже пошла, радуясь, что все ее подопечные движутся в одном направлении, пусть даже в открытый вельд. Перед ней расстилалась саванна. Желтая трава, окаймленная зелеными деревьями вдоль реки, а вдали в дымке к голограммному небу поднимались отвесные скалы. Сернобык и импала паслись среди огромных бронтозавроподобных носорогов, многие века назад выведенных палеогенетиками путем обратной эволюции. Вместе с гигантскими ленивцами и степными гиенами они составляли фауну саван. Носороги были слишком велики даже для суперкотов, а более мелкие животные слишком пугливы, так что стая продолжала путь дальше сквозь полуденный зной. Впереди Рэйчел увидела мерцающее черное пятно, которое при сильном увеличении оказалось стадом кафорских буйволов, 2 метра высоты в холке, наделенных тяжелыми, острыми, как иглы, рогами, злым и раздражительным нравом и 4 копытами, похожими на мотыги, которыми легко можно было выпустить кишки льву. Как раз то, что нужно стае. Королева лично приказала детишкам вести себя тихо и не высовываться. С этими буйволами приходилось держаться на стороже, потому что кроме потрясающего природного вооружения у них были зоркие глаза, хороший слух и более тонкое, чем... С этими буйволами приходилось держаться на стороже, потому что кроме потрясающего природного вооружения, у них были зоркие глаза, хороший слух и более тонкое, чем у суперкотов, обоняние. Рэйчел поразилась, что кому-то может вздуматься загрызть разъяренного буйвола в тонну весом, но стая с легкостью расположилась веером в высокой траве и полностью исчезла из глаз. Так что Рэйчел не могла разглядеть их даже в свои очки ночного видения. Беда тут же захотел последовать за взрослыми, и ужас его поддержал. «Нечестно, что мы должны оставаться в стране!» Рэйчел не обратила внимания на этот ропот, поскольку стая, за которой нужно было следовать, словно растворилась. Рэйчел принялась изучать буйвола через очки, включив звук и полагая, что животное успеет заблаговременно заметить суперкотов. Она насчитала дюжину телят и раза в два больше взрослых буйволов, которые мирно паслись среди травы и кустарника на берегу небольшого ручья. Самое хорошее укрытие находилось с той стороны, откуда дул ветер, в плотных зарослях тенистых деревьев вдоль реки, где кормились три взрослых самца, охранявших остальное стадо. Пока Рэйчел наблюдала, старая корова принюхалась, громко зафыркала и стала отгонять телят от зарослей. Встревожившись, три буйвола раздули большие черные ноздри, засопели, забили копытами о землю. Коровы и телята спокойно двинулись по ветру. Однако недостаточно быстро. Будто размытое пятно, суперкошка внезапно бросилась на перепуганную тёлку, которая замычала и обратилась в бегство сквозь невысокий кустарник. Но кошка преследовала ее, вскочила на шею перепуганной тёлки и вонзила в горло свои саблеподобные клыки. Детеныши испустили ликующие крики, узнав в нападающей свою мать. Беда, ужас и Тина вопили: «Убей ее! Мама, убей ее! Прикончи толстую глупую корову!» Вцепившаяся в буйвола Бетти перекусила артерию. Жертва должна была упасть от одного только шока, но кафрский буйвол способен накапливать кислород в мозгу и продолжать бороться за жизнь даже со смертельными ранами. Бодаясь и легаясь, корова сбросила суперкошку на землю и рванулась прочь. Из раны на горле хлестала кровь. Рэйчел направила очки на поверженную суперкошку, чтобы проверить, что с Бетти. Оцепеневшая бета-самка, однако, поднялась на ноги и огляделась. На нее надвигался один из буйволов-охранников, более тонны свирепого мяса на копытах. Всем своим видом он демонстрировал намерение втоптать Бетти в траву, если прежде не удастся проткнуть ее рогами. Резко развернувшись, с неимоверной скоростью Бетти зигзагами помчалась к деревьям. Но разъяренный буйвол, неумолимо топая, приближался к ее коротенькому хвосту, повторяя все ее зигзаги, проворный как балерина. Рэйчел затаила дыхание, понимая, что у Бетти нет никаких шансов, а у нее за плечом Тина кричала: «Беги, мама, беги!» Беда и ужас были от нее с другой стороны. К счастью, никому из них не было видно столь же четко, как ей, что гонка безнадежна, что еще через миг их мать убьют. Между тем от деревьев отделилось еще одно коричневое облачко. На сей раз это была королева, которая пронеслась мимо Бетти прямо на нападающего буйвола. Упрямо не желая отклоняться от выбранного курса, тот гнался за хвостом Бетти. Атака лидера стаи нисколько не остудила его пыл. Когда буйвол оказался рядом, королева вцепилась когтями в его морду и оттянула ее резко вниз. Лишившись возможности бодаться, буйвол покатился кувырком по кустарнику. Один рог воткнулся в землю, подняв столб пыли, и тонна направленной не туда энергии сломала животному шею. Детеныши ликовали. Поэтому их и называли суперкотами. За пару секунд королева превратила нападающего кафрского буйвола в груду беспомощно бьющих по воздуху конечностей. Вся стая набросилась на поверженного врага. Вельский вариант помощи раненым. «Восхитительно!» — промурлыкал чей-то голос рядом с Рэйчел. Девушка обернулась и увидела, что позади стоит и довольно скалится тигра. За спиной у него виднелся аэроплан, который бесшумно приземлился, пока она была заворожена охотой. «Женщины знают, как добыть ужин!» Тигр важно шагал по зарослям травы, направляясь к яростной трапезе. Суперкоты любили мясо буйволов, которое на вкус Рэйчел ничем не отличалось от жесткой постной говядины. Там впереди Бетти и Бесс устроились поесть, а королева и более молодые самки бросились в погоню за раненой коровой, которая оставляла широкий кровавый след. Тигре не терпелось поскорее присоединиться к всеобщему веселью. «Вот и отлично. Рэйчел оглянулась, заметила, что детеныши с завистью взирают на происходящее, поскольку им не разрешалось кормиться в Вельде, где мертвые животные привлекали гиены гигантских стервятников. Малыши должны были ждать, когда корову завалят и тушу притащат в берлогу. Именно туда она их и повела, приговаривая, несмотря на возмущение беды и ужаса. «Неужели вам хочется съесть пыльного старого буйвола, которого уже пожевали и до смерти замучили?» «А мне хочется!» — возражал ужас. «И мне!» — поддержал брата беда. «Хочется, хочется!» — закричали детеныши. Быстро пересчитав поголовье, Рэйчел умудрилась загнать их всех домой, пообещав, что скоро прибудет вкусная жирная туша коровы. Детеныши возбужденно спрашивали: «А как скоро?» «Очень скоро!» Оглянувшись на глинистое поле, Рэйчел при максимальном увеличении едва могла рассмотреть брошенный тигрой самолет, который все еще стоял в Вельде. «А она теплая?» — вопрошали малыши. «Без сомнения». Рэйчел мысленно пересчитала суперкотов. Тигр отправился к Бетти и Бесс на место охоты. Королева погналась за коровой вместе с более молодыми самками. В конце концов, они притащат тушу к дому, но она-то успеет добраться до аэроплана и отправиться к колодцу, прежде чем кто-либо ее хватится. «Вообще-то, если я отправлюсь за коровой на летательном аппарате, вы сможете съесть ее гораздо быстрее», — сказала она. «Давай, давай!» — хором загалдели детеныши. «Оставайтесь здесь», — предупредил Рэйчел. «Я сразу же вернусь с тушей». Они радостно кричали ей вслед: «Только поторопись!» «Это уж наверняка!» Она промчалась по глине, твердо решив воспользоваться неожиданной паузой, пока все были заняты другими делами. Миновав ворота, она окажется за пределами досягаемости пульта, который королева носила на поясе. Обнаружив, что самолет открыт и ждет ее, Рэйчел пристегнула аварийные ремни и ввела управляющие коды. Загорелся свет, заработали двигатели. «Великолепно!» Она потянула на себя штурвал, так как делал тигра, и почувствовала, что земля остается внизу. Она была в воздухе, и никто даже не знал, что она улетает. Как здорово! Слишком здорово! Ей вдруг пришло в голову, что тигр специально преподнес ей на блюдечке этот побег. И не только тогда, когда словно нарочно оставил незапертый летательный аппарат без присмотра, но и раньше. Ведь у него оказалась такая несуразная система безопасности. Случайно ли он оставил ее одну в пустой, похожей на зоопарк, квартире с кодами порталов, а потом вез сюда, предоставив полную возможность наблюдать за процессом управления? Почти все, что делал тигр с тех пор, как притащил ее сюда, указывало на это. Зачем? Просто случайность? Вот уж вряд ли. Рэйчел развернула штурвал. Она без сомнения рисковала. Если королева заметит ее, пульт легко вернет беглянку на землю, но ей нужно было получше рассмотреть, что же она оставляет после себя. Грифы уже обнаружили место убийства, их кружение привлекло пару птиц. Но Рэйчел насчитала лишь двух суперкотов, которые пировали над поверженным буйволом — Бетти и Бесс. Развернувшись по ветру, она увидела, что королева и самки помоложе волокут корову к берлоге. Вот только нигде никаких признаков тигры. Глянув назад на глинистую площадку, она заметила, что тот крадется к груди камней, подбираясь к детенышам. Так вот, зачем она была нужна тигре. С ее помощью он отсек детенышей от стаи. До ее появления детеныши околачивались бы на месте убийства, или же за ними присматривала бы одна из самок. Но теперь стая привыкла к тому, что за малышами приглядывает Рэйчел. И тигр в точности рассчитал, как ее выманить. Посадив самолет на глинистую площадку между ним и берлогой, она расстегнула ремни и встала. Тигр медленно приблизился к ней. Клыки сияли в резком голограммном свете. «Это же твой шанс улететь!» «Неужели?» Она саркастически посмотрела на него. «Ты мне так облегчил задачу!» «Все что угодно для старого товарища!» Тигр улыбнулся. «Ты же этого хотела, правда?» «Да, убраться отсюда», — признала она. «Но не смотреть, как будут мучить детенышей». «Только самцов обещаю, чтобы мои сыновья правили всем пометом». Тигр попытался изобразить раскаяние, что было непросто, когда через подбородок свисали саблевидные клыки. «Ты улетаешь, я получаю, что хочу, это честно. Признайся, маленькие чудовища злобные и надоедливые. Если бы их матери позволили, они бы с восторгом убили тебя. Что верно, то верно. Вряд ли тут было из чего выбирать. Беда и ужас или свобода? Вот, собственно, и все самцы. Тигра предложил им более легкую смерть, чем та, которую они уготовили несчастным детенышам антилопы. Рэйчел будет свободна. Она встретится с родными в районе Амазонки Эридана. Или нет? Если Тигре была нужна ее помощь, он мог бы попросить, но вместо этого постарался, чтобы она улетела к порталу, ни о чем не догадываясь. Может быть, Тигра устроил так, что там ее будет ждать Хесс? После сегодняшнего Тигре от нее уж точно ничего не нужно. Завершит ли он все тем, что отпустит ее, или же присоединит ее к остальным таким же несчастным, чтобы их унижали и убивали? Дом или Хесс? Жизнь или Тигра? Однако о Тигре она уже и так все знала. Протянув руку, она схватила свой ошейник и сильно дернула. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Неснимаемый ошейник тревожно завыл, и раздался голос королевы, вопрошавшей, что происходит. «Я на глинистой площадке перед берлогой», — сказала она ошейнику. «Тигра пытается навредить малышам». «Глупая безволосая обезьяна!» Тигр с отвращением покачал клыкастой головой, стыдясь, что обязан своим существованием такому тупому биологическому виду. Злобно рыча, члены стаи примчались на глинистую площадку. Не желая оказаться в центре спора, Рэйчел покинула аэроплан. Тигра бросил один единственный взгляд на разъяренных матерей и прыгнул на борт, а взлетев, небрежно помахал рукой. «Пока, человек! Надеюсь, они разорвут тебя на части!» Королева потребовала, чтобы ей рассказали все. Даже постыдные моменты вроде ухода из логова и попытки бегства. Потом спросила: «Куда ты надеялась сбежать?» «В систему Амазонки Эридана», — ответила она, не видя причин скрывать правду от альфа-самки. «Тебя предупреждали, чтобы ты не подпускала этого самца к малышам», — напомнила королева. «И все же ты сбежала, значит, доверять тебе нельзя». «Но с малышами ничего плохого не случилось», — запротестовала Рэйчел. «Тебе повезло», — согласилась королева. «Иначе ты была бы уже мертва. Поскольку мы не можем ни убить тебя, ни оставить в стае, мы должны избавиться от тебя». «Избавиться? Как?» — с опаской спросила Рэйчел. Королева пожала плечами. «Отправить тебя к Амазонке Эридана, если ты не передумала». «Нет-нет», — она поспешно замотала головой. «Амазонка прекрасно подойдет». Хесс возражал, равно как и малыши. Но Рэйчел принадлежала стае, и королева говорила от имени стаи. Будучи всего лишь человеком, Хесс сдался, потребовав только ее записную книжку, чтобы Рэйчел не смогла раскрыть местонахождение Орма. Она с готовностью согласилась. Все, что угодно, лишь бы убраться отсюда. Попрощавшись с малышами, она отправилась сквозь последний портал в направлении Амазонки Эридана. Она стояла в скафандре на растрескавшейся древней ледяной равнине, дожидаясь, пока приземлится посадочный модуль. Когда шлюз прошел все циклы, она ступила внутрь и сняла скафандр. По модулю распространился слух, что единственный уцелевший член экспедиции к Тигрису Эридана, Рэйчел Наоми Мохаммед Коэн, приписанная к пропавшей Амелии Ирхард, объявилась в 2 световых годах от того места, где исчез ее корабль. Папа был на борту Нефертити, а мама командовала посадочным модулем и первой появилась у шлюза. Со словами «Как ты сюда попала?» она приняла Рэйчел в свои объятия. Вы слушали повесть Родриго Гарсия и Робертсона «Долгая дорога домой». В переводе с английского Марии Таракопян.